Глава третья. День за днем, будто вода, бежит жизнь. И не бежит даже, а неторопко так струится от весны до весны, когда можно возрадоваться солнцу, батюшке, и от ночи до ночи, когда костям приходит время покоя дать. И пусть поздновато, но и тайка зеленоглазая встала на кривые ножки, потом в рост пошла. А там и три годка приспела, а где три, там и пять. Сидит тайка на печи, словно сноб, и только покряхтывает, а все молчком. Глаза, будто березовый вешний лист, с окон не спускаются. Старшая сестра Евстолья воду в катце приволокла, сейчас разливает по бодейкам черпачком. Тихо звенькает вода, тонко поет, что это. Хочется тайке побулькаться, да лихо с печи слезать, — приморила ее. Другая сеструха Манька на печном шестке сидит, чтоб не хулиганила, не пакостила, из устья жар пышет, подпаливает девке голую попку. Манька ерзает на кирпичах, бабу в осенью тормошит за седые косички. — Баба, ись хочу! — кричит на всю избу. Баба в осенне чугунами ворочает в печи. Материться, мало еды надо сготовить на эткую семью, у нее спина болит, знать перемене погоды. А тут над самым ухом соплюха гундосит, минуты спокойной от нее нет, вся в отца. Баба длинная, костлявая, вместо щек сухие ямы и нос висюлькой, а волосы от печного жара розовые и сухо потрескивают. Помолчи ты, сейчас алабыши поспеют, лихоманка тебя затряхнула, не наеда окаянная. «Отец, чего молчишь? Дай ей трепки хорошие! Уже грозит баба! Отдам я тебя водяному лохматому хвостатому! Любит он непослушных девок чекотать, за пятки щипать!» А Манька так пузыри из нос пускает, пятками в битую печь лупит, вопит. «Ба-ись! Да спустит ее на пол! Изведет ведь!» — кричит Августа. «Сама красная, упрела вся!» Экая здравущая жонка парева коровам в хлев таскает. «Спусти, спусти!» — баршит баба. «Такой спустит к живочонку десит. У других робят, как робят, тут и щадий кокот». Налила щей пустоварных большую миску. Молоком закрасила, по алабушу сунула в руки. Девки за столом зачавкали, засопели. Подолами под носом возит, пугливо на отца поглядывают, чтоб его ложку не опередить. А то быстро по лбу заработаешь, так голова загудит. А у Петры свои заботы. Часто гладит огромную редковолосую голову, молчит. Баба в осенне печь прикрыла жестяным листом, руки по локоть в саже, скуластое лицо от печного жара прокалилось, как медный рукомойник, и кожа на впалых щеках дубленая, век из носа не будет ей. Корявые ладони по внучатым головам прошлась. «Соплями-то захлебнетесь! Эки вы, будто с голодного острова! Ладно уже, в вечеру киселя с брусниц готовлю!» Девки от радости завизжали, хоть уши затыкай, подхватили одежонку из стола, вымились, ускакали на поведь. «Тайку-то заберите!» — крикнула баба во след. «Да куда там? Только и слышно, как половицы заговорили!» А тайка на печи осталась, глазами хлопает. «А ты чего там, чудо-юдо, девка с глазами? Иль печным воздухом живешь, иль тараканов плодишь? Ну-ка я тебе пряничка чердынского дам, ведь люб ты у меня, тих да баска!» Баба в осенне наконец обрядилась, опорки скинула, полезла на печь. Ох, и кряхтя натужно, на оленью постель опрокинулась, чуть внучку боком не придавила. Сразу ее в охапку, жесткими сухими губами отцарапала тайкину щеку, обдала девку чесноком да полынью горькой. Знать успела баба заглянуть тайком в запечье, где у нее настойка припрятана. Любит баба в осенне последнюю внучку. Отец-то обличьем весь серый, словно писец крестоватик, а в тайке ничего отцовского нет, будто согрешила Августа с проезжим и жменцем. И глаза у девки прозрачные и зеленые, и словно бы там за мягкой их чистотой восковые свечи таятся, и свет от них идет постоянный и тихий. Баба в осенне внучкину голову к себе пригибает, дышит полыны настойкой, а тайка придорожным одуванчиком прорастает за спиной, тычет бабу острыми кулачками. «Ба, не на! Ух ты, Гуля моя!» Опять целует жесткими губами баба в осенне. «Глуп-то моя неразумна! Ну, чё там углазела? Ба, не на!» Тайка смотрит на грязные оконцы. Они серые от долгого дождя, словно бабушкин домотканный костыч, косоклинный сарафан. Девка ширит глаза и ничего не может разглядеть. Еще вчера заметила тайка большие вешние льдины, а лежали они, словно сытые коровы в рыжих подпалинах. С утра тайка выбегала под окна. Дальше теплых мостов нет, дальше грязь непролазная по саму шею. А может, и выше. Там, где рыжие льдины, в прошлом годе соседская Нюрки Ружниковой корова потонула, не могли достать. А еще дальше водяница с водяным живут, они малых деток щекочут за пятки. Страшно тайке в грязь ступить. Она качается на тонких ножках, словно одуванчик недоспелый, большой живот перевешивает с мостков. Тянет слабую шейку девка, слушает, кажется ей, что льдины тонко говорят: «Чья ты? Чья? Баба, я чья?» — вдруг спросила тайка. «Господи, и что еще в голову взбредет? Чего-то там опять высмотрела? Богу-то рассуждение, родитель ведь творение! Господи, да жинушка без передоху! Вчера как радугу зеленую углядела!» Так и сказала себе: «Васень Миколаевна, жди большого дождя, оно так и есть. Вешний дождь, хлебу вождь. У тебя, тайка, глаз тмой, ты примечай все». «Ба, по дождяной дуге куда походит?» — опять спросила тайка. «Это боженька о нас заботится, живущим на небеси воду подымат». «А на небе что?» Тайка тянется из-за бабкиной спины и круглыми глазами смотрит на заплаканные бычьи пузыри на оконцах. И жарко, и душно на печке. Кружится голова, и девку уж плохо слышит, что говорит баба в осень. «Узнаешь, косатушка, все там будем, все, того пути не обойдем. Над каждым человеком человек стоит, и над всем природа одна. На земле страдаем, на небе поживем в свое удовольствие. Для того небушка существует, для радости. Ой-ой, глазать посоловели, будто солдатские пуговицы. Ну-ка, погуляй, подвор, погуляй». Баба тормошит внучку, но из-под руки не отпускает. А начала там нету и нету конца. Все одно небо. И протекают по нем молочные реки, горы золотые стоят, и растут там всякие деревья с золотыми плодами. И живут мертвые люди. Старые те сидят при почете в золотых домах, и едят индейское мясо, и чего душенька схочет. А молодые те, так те катаются в золотых горок на чунках. А кругом там херувимы да ангелы-хранители, музыка райская. «Ну-ка, девка, давай слезай с печи, разморила тебя, как парину репу», — оборвала сонный рассказ баба в осенне. Внучку через себя перекатила и на приступок поставила. Тайка ногой потянулась к полу, а вниз посмотреть страшно, дух захватывает, и обратно вернуться сил нет. Плохо растет тайка. Закрыла она глаза, да и отпустила руки, будь что будет, шлепнула сопол мягким местом, скривилась, хотела заплакать, но раздумала. «Сколь ты, тайка, неловко да кулемиста! Поди давай к сестрам, вон в избе кугарно, вся захолеешь!» Уж сердито заворчала бабка, кряхтя повернулась на другой бок и сонно сказала: «Господи, ведь на краю света живем, темны мы, глупы люди». А тайка к оконцам подошла, расплющила нос обычий пузырь. С улицы дождь хлещет. Березы еще не распушились, бренчат живыми ветками, просятся в избу. Где-то глухо дальние двери захлопали, босые ноги заплескали по тесовым плахам, девки в пасконных рубахах выскочили под дождь. Тайки видно, как сразу увяли и почернели сестрины головы. Девки давили из тонких холодных лужиц дождевую воду, она брызгала на красные пупырчатые ноги, рубашки сразу съежились, но сестрам все нипочем. В сторону Тайкиного окна корчат козьи рожи и вопят дурашливо. «Дождик, дождик, перестань, мы поедем на Ярдань, Богу молиться, Христу поклониться, как у Бога сирота, затворяй ворота ключиком-замочком, золотым платочком». Потом задрали из серой от дождя рубашки, и Тайки малиновые от холода попки пялит. Страшно, девки, кожа на спине скукожилась, а в избе тихо, только слышно, как вода из рукомойника каплет, дончит в пустую лохань. Тайка на всякий случай тоненько повыла. Показалось, ей померещилось, что не сестренки на заулке грязь толкут, а водяной с водяницей идут Тайкины пятки щекотать. Тайка еще плотнее прилипла к зажелтевшему бычьему пузырю, а дождь-то не унится в три ручья, совсем закрасил волоковые оконцы небесной водой, и потому ничегошеньки нельзя на улице выглядеть. Тут в дверь забухала, большая рогожа вплыла в кухню, и жестяно шурша встала торчком, а за ней что-то пищало и подвывало. «Баба!» — закричала Тайка, спряталась за столом, легла на лавку, голову прикрыла ручками. А сестренцы вокруг запрыгали, запричитали. «Таиса, крыса, дочек боится! Таиса, крыса, дочек боится!» Тайка тут разглядела, что это девки и сестры. Сразу стало жарко и весело. Она под браза выстала и тоже дразниться стала. «Вам мамка зубы выпернула, во! Таис, крыса, Таис, крыс! Без зуб ктора, мам хлеб не дала, соль накормила, спать повалила!» Сестры надулись, на щеках пятна родились, будто крапивы нажгло. Тайку за подол тянут с лавки. Тайка царапается, но ж молчит. На глаза проступили две дробины светлые. Ей хочется позвать бабу, но Тайка молчит. «Старый бабки хвостик, все гладает кости, да сидит на печи и грызет кирпичи. Баба!» — закричала Тайка и заревела в голос. Тут ж ей вовсе обидно стало. «Чонь дразниц, баба, возьми меня!» Баба в осенне проснулась. Голова у нее тяжелая, как грузила. Знать, задурила печным угаром. Она еще плохо соображала, что кричит меньшая, но уж по старой привычке причитать стала. «И вздремнуть не дадут, не стекаянный, хоть бы домовой вас к себе прибрал. И по что девку забежаете, по что вы спокойно жить не можете, глупый голубь, темная страна. Я вот возьму сейчас в вожжи, начну охаживать». Закончила баба в осенне уже потише, потому что пришла в себя и поняла, что больше не дадут соснуть. «Баба, киселя хотим!» Заныли тонко девки. «Я уж вам не киселя, а березовый каш хороший наварю, да по зайца накладу, бесстыжий, совсем уговор на вас нету, все те сломину дает, пускает. Ты-то, Евстолий, уж совсем большая девка, скоро замуж пора, а как веретено!» — бормотала баба в осенне, с печи слезала, надсадно кряхтя и постановая. Видно, здорово разморили каленые кирпичи ее изработанное тело. «Но кэште на холодную половину! Наварюдок позову, бат сама ни с кем! Да рубашонки не цапьте вверх, ведь большие, невесты скоро!» Девки убежали, перечить больше не стали. А Тайка стояла под образами, слезы высохли, и остались на щеках серые следочки, словно ползли из глаз две лесные улитки. Баба в осенне сняла Тайку на пол, костлявой рукой обжала, склонила свою голову с двумя тощими косичками перед Николаем Чудотворцем. — Господи, по что живем? На кой хрен живем? Ты погоди, Тайк, не щекоти старуху! Выпустила внучку. Быстро навестила за печки, недолго копошилась, слышно было, как звякала бутылью, а когда вернулась к божнице, от нее опять несло полынью и чесноком. «Ангел мой, сохранитель мой, сохрани мою душу, скрипи сердце мое, враг сатана, откачнись от меня, спас в руках Богородица сама!» «Баба, а это что?» — перебила Тайка, но баба Васеня ткнула твердым пальцем по лбу, словно жгла, и сразу закраснела и загудела голова. «Ты, Тайка, бабу Васю слушай, я тебя не приневоливаю, ты мала глупа, ум-то у тебя пока в ногах, но и в дела старших не встревай». И опять зашпилявила беззубым ртом. «Стоят в ограде три лик святых, Фома Длука да Никит Великомученик, за нас Бога молит денную и ночную за грешную душу. Окол нашего двора Иисусова молитва, Николина ограда, тын медный, ворот железный, аминьем заперты, а на хромах свята вода». Баба Васеня говорит все глуше, словно засыхающий ручей на пшистых камнях. Порой встрепенется, сухие косички вздрогнут над головой. В избе дремотно и сумрачно, скучно Тайке и одиноко. Хочется бабиной мышиные хвостики дернуть, но боится трепку получить. Потом все стоит у окна, слушает, как ягозят, топочут на повете девки. Да глухо льется на тесовые половицы мостков проливной дождь.